10. Теперь дни пошли по установленному распорядку, пишет Хэмфри Карпентер. Отдых, окопы, новые атаки, по большей части бесплодные. Снова отдых. Толкин был в прикрытии артиллерии во время штурма Швабского редута, мощного немецкого укрепления. Многие немцы тогда были захвачены в плен, и среди них солдаты из саксонского полка, который сражался бок о бок с ланкаширскими стрелками против французов под Минденом в 1759 году. Толкин предложил воды захваченному в плен раненому немецкому офицеру и разговорился с ним. Заодно немец поправлял его немецкое произношение. Временами наступали короткие периоды затишья, когда все пушки молчали. Толкин позднее вспоминал, как в один из таких моментов он взялся за трубку телефона, и тут откуда-то выскочила полевая мышка и пробежала по его пальцам. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 138. Конец примечания. На фоне грандиозной трагедии войны агония ЧКБО продолжалось еще некоторое время. Смит писал Толкину 15 августа. «Этой ночью я не могу спать из-за воспоминаний о Робе и о том, как мы встречались последний раз. Как я хочу найти тебя! Я тебя везде разыскиваю». Примечание. Гарф. Толкин and the Great War. Лондон. 2003 год. Страница 178. Конец примечания. А письмо Толкина в ответ на его сообщение о смерти Гилсона он получил 18 августа. Конец ЧКБО? Нет. Смит не хотел с этим согласиться. Поскольку попытки разыскать Толкина оставались тщетными, а чего иного можно было ожидать? Свой справедливый гнев Смит выразил в письме. «Я хочу, чтобы ты воспринимал это. Скорее резкое письмо, как триумфальную оду славной памяти и непрекращающемуся влиянию РКГ Роберта Куилти Гилсона, который, хотя и ушел от нас, по-прежнему с нами». Вместе с этим своим письмом Смит вернул и письмо Толкина, снабженная резкими комментариями, и добавил: «Мы точно скоро встретимся, чего я страшно хочу. Не уверен, пожму ли я тебе руку или вцеплюсь в глотку». Примечание. Гарф. Tolkien and the Great War. Лондон. 2003 год. Страница 179. Конец примечания. Но случай решил так, что всех офицеров, телефонистов и сигнальщиков дивизии, в которой служил Толкин, как раз в это время отвели в тыл для, так сказать, повышения квалификации. Им объяснили, что они работают совершенно неправильно, их сообщения слишком многословны, маскировка никуда не годится, они слишком полагаются на связных и недостаточно пользуются почтовыми голубями. Правда, была и хорошая новость. Она состояла в том, что вышел приказ, запрещающий использовать их вместо выбывших из строя взводных и ротных командиров. В тот момент, когда Смит заканчивал свое гневное письмо, Толкин оказался в каких-то 3 милях от него в Аше. В результате они все же смогли встретиться в субботу, 19 августа, и после этого в течение нескольких дней виделись практически ежедневно, в том числе и в Бузенкуре. Теперь перед ними стояли 3 ключевых вопроса. Величие Роба Гилсона, цель ЧКБО и сможет ли их союз пережить гибель Гилсона. Рассуждение Толкина о том, что Гилсон не предназначался для величия, раз он погиб в первом же бою, привели Смита в бешенство. «Кто знает, — сказал он другу, — может быть, воздействие его Гилсона духа уже распространилось так широко, что нам с ним никогда не сравниться». Примечание. Гарф. Tolkien and the Great War. London. 2003 год. Страница 179. Конец примечания. Рассказывая о разговорах Толкина и Смита, которые вполне можно назвать разговорами на краю бездны, Гард в своей книге основывался на выдержках из писем, которые Смит писал и другим членам ЧКБО, например, Уайзмену, подробно информируя их о происходящем. В подтверждение глубокого влияния, которое Роберт Гилсон оказывал на окружающих, он упоминает соболезнование, которое множество потрясенных одноклассников Роба слали его отцу Кэрри Гилсону. «Разница между Смитом и Толкином была в том, — пишет Гард, — что Смит тоже верил в так называемый поэтический огонь. Но Толкин настаивал на том, что он не должен оставаться сокрытым в сердце, как говорилось в одном из стихотворений Смита». Примечание. Гард. Tolkien and the Great War, London, 2003 год, страница 180, конец примечания. Выражая сомнения, которые так рассердили Смита, Толкин, возможно, надеялся, что друг попытается его разуверить, и в этом не ошибся. Что касается отсева в ЧКБО, возражал Смит со страстью, я за него и соломинки не дам. Он относится только к исполнительным возможностям. Дело ЧКБО для Смита было делом духовным по сути и как таковое влияло на состояние бытия. Оно выходило за границы простой смертности и оставалось неделимым даже после чьей-то гибели. Примечание. Гарт. Tolkien and the Great War. London. 2003 год. Страница 180-я. Конец примечания. Возможно, Толкин и хотел услышать именно это. В конечном счете, сомнения Толкина были сомнениями глубоко верующего человека, который, подобно Иову, пытается разглядеть божественный замысел в кажущихся бессмысленными страданиях и смерти. Расстались Смит и Толкин, более или менее примиренные. Последний день, когда им удалось встретиться, они даже пообедали в Бузенкуре в компании капитана Уэйд Джерри, оксфордского дона-поэта. Во время обеда неожиданно начался артобстрел. Война не давала о себе забыть ни на минуту. Спор продолжался и после расставания. В нем принял участие и Уайзман. Через пару недель после расставания с Толкином Смит переслал ему длинное письмо от Уайзмана. В нем были такие строки. «Как бы то ни было, я ЧКПОист. Я надеюсь достичь величия, и если на то будет Господня воля, известности в своей стране. И в-третьих, в любом величии, которого мне удастся достичь, ты и Дж.Р. будете неразрывно связаны со мной, поскольку я не верю, что смогу достичь этого без вас». Я верю, что мы сейчас продолжаем наше дело, и вовсе не в отсутствии Роба. Мы продолжаем его вместе с Робом. Это вовсе не бессмыслица. Хотя у нас нет причин считать, что Роб до сих пор принадлежит ЧКБО. Но я верю, что нас объединяет нечто вроде того, что церковь называет общением святых. Примечание. Гарф. Tolkien and the Great War. Лондон. 2003 год, страница 185, конец примечания. Конечно, эмоционально Смит и Толкин были очень разными людьми. Глубокая печаль чувствуется в одном из последних стихотворений Смита. «Поговорим о ласковых глазах, челе высоком, этом храме знания, о тех под небом вечера садах, где вчетвером искали понимание. Не надо слов про эту кровь и пот, про вой снарядов, шум и ярость боя. Мы видели, как смерть на нас идет волною, набегая за волною. Давайте сядем. Сядем хоть втроем в тепле перед пылающим камином. Пускай ярится буря за окном, и ярости конца ее не видно, тогда и он, Четвертый. Тот, кто лег за морем в безымянную могилу, воронки покалеченный лесок, бойцов оставит, что война косила, и к нам вернется ради памяти святой, навеки смысл связал нас обретенный, и связи этих силе никакой не оборвать и до конца вселенной. Примечание. Гар, Tolkien and the Great War, London, 2003 год. Перевод Соловьева. Конец примечания. Бои теперь велись с меньшей интенсивностью, чем в первые дни битвы на Сомме, но британцы по-прежнему несли тяжелые потери. И многие из 11-го батальона тоже погибли. Чередовались выходы на передовую и паузы в тылу. Всегда недалеко от фронта, который не давал о себе забыть ни на минуту ночными зорницами, звуками канонады, а то и дальнобойным снарядом. Во время отводов в тыл и даже в землянке на передовой Толкин пытался работать над стихами. Например, над поэмой «Кортирион среди деревьев». Время на войне течет по-особому. То, что было несколько дней назад, завтра может казаться совсем другой эпохой. Как писал Эдмунд Бланден, один из участников боев на Сомме, «Старая британская линия уже казалась освещенной веками. Она принадлежала такому же глубокому прошлому, как стены Трои. Казалось, что черепа, на которые иногда натыкались лопаты, остались тут с незапамятных времен. Есть что-то упрямо древнее в этих черепах». Примечание. Garth, Tolkien and the Great War, London, 2003 год, страница 187. Конец примечания. Толкину постоянно везло. Но чем больше времени он проводил в окопах, тем больше было шансов стать очередным покойником. Спасла его гипертермия неизвестного происхождения, которую солдаты между собой называли окопной лихорадкой. Заболевание, переносимое вшами и вызывающее высокую температуру и другие неприятные тяжелые симптомы. Скорее всего, речь шла о сыпном тифе. Толкин не избежал болезни, и в пятницу 27 октября, когда 11-й батальон стоял в Бовале, был доставлен в ближайший полевой госпиталь. На следующий день его погрузили в санитарный поезд, идущий на побережье, и в воскресенье 29 октября вечером он уже оказался в госпитале в Летуке, где провел всю следующую неделю. Однако и после первого лечения лихорадка не отпустила его. В итоге 8 ноября больного посадили на корабль, идущий в Англию. А по прибытии срочно отправили поездом в Бирмингем, куда к нему приехала Эдит. Пока Толкин был во Франции, она отмечала все его передвижения на карте, которая висела на стене ее комнаты. В госпитале Толкина догнало письмо Смита. «Оставайся подольше в Англии. Ты знаешь, я страшно боялся, что тебе пришел конец, а теперь я просто счастлив». Примечание. Гар, Tolkien and the Great War, London, 2003 год, страница 206. Конец примечания. К третьей неделе декабря Толкин оправился достаточно, чтобы выписаться из госпиталя и поехать в Грейт Хейвуд. Там он написал маленькую балладу, в которой чувствуется глубоко личная интонация, редкая для его стихов. «Скажи, о девушка, скажи, чему ты улыбаешься? Мост в Тавробеде старый сер, солдаты возвращаются. Я улыбаюсь. Ты же сам идешь ко мне навстречу. А я ждала, ждала, ждала, боялась, не замечу. Здесь, в Тавробеле, все не так. Мой сад почти что высох, в заморских бился ты краях, а здесь темно и тихо. Я был так долго вдалеке, за дальними морями. Не знал, вернусь живым или нет, и что же будет с нами». Примечание. Перевод Соловьева. Конец примечания. Он надеялся провести в Грейт-Хейвуде тихое Рождество с женой. Но именно там его нашло другое письмо, уже от Кристофера Уайзмена. 16 декабря 1916 года. Дорогой Джон Рональд, только что получил вести из дома. Смит скончался от ран, полученных при взрыве снаряда 3 декабря. Я сейчас не могу говорить об этом. Смиренно молю Господа Всемогущего, чтобы стать достойным Его. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год, страница 140. Конец примечания. Джеффри Смит шел по деревенской улице позади боевых позиций, когда неподалеку взорвался снаряд. Лейтенанта ранило в правую руку и бедро. Он сам сумел дойти до госпиталя. Его оперировали, но развилась газовая гангрена. Итог был вполне предсказуем. Смита похоронили на британском кладбище в Арланкуре. Незадолго до гибели он написал Толкину: «Мое главное утешение, если меня сегодня ухлопают, на свете останется хотя бы один член великого ЧКБО, который облечет в слова все, о чем я сам мечтал и на чем мы все сходились. Ибо я твердо уверен, что гибелью одного из его членов существование ЧКБО все же не закончится. Смерть может сделать нас отвратительными и беспомощными, но ей не под силу положить конец нашей бессмертной четверке. Да благословит тебя Господь, мой дорогой Джон Рональд, и пусть ты выскажешь в будущем все то, что всеми силами пытался сказать я». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 140. Конец примечания.